Глава 16. Чего боится страж тьмы? Раз 20 за этот вечер я подходила к окну и всматривалась в сумеречную даль. Эйнар поставил нас с Гвен в такую непонятную ситуацию, что с каждой минутой я чувствовала себя все глупее. Не могла ни объяснить толком напарнице, что происходит, ни позволить ей уйти спокойно. Оставаться одной в лавке тоже теперь было страшно. Если на Эйнара охотятся, если мы активировали ловушку и выдали себя, то можно ожидать врагов отовсюду. Даже привычный шум, что доносился с улицы, не успокаивал. Вдалеке шумели океанские волны, сплетались с гулом голосов из прибрежных кабаков. То и дело доносился смех и громкие ругательства вперемешку. Сначала я думала, что это хорошо. Праздно шатающиеся не позволят врагам подобраться незаметно. Сейдену я наказала поглядывать на задний двор и иногда выходить на улицу, показывая, что я тут не одна, и у меня есть хотя бы такая защита. Заговорщики ведь на то и заговорщики, чтобы сделать все тихо. И чего я жду? Может, если Эйнар больше не объявится, имеет смысл тоже уехать подальше? А что? Признаюсь, Гвен по-быстрому, что ввязалась в государственные интриги, так и так, уже поздно что-то менять. Пусть Сейдан разбирается с арендодателем, отдаст последние деньги за этот месяц и тоже уйдет в тень. Найдет себе другую работу. В конце концов, я могу вернуться в Элевис и начать там все сначала. Уеду в маленький город, где никто не слышал про меня и скандал с женихом. Начну заново. Устав от бесцельного хождения, я опять села на подоконник. Кусок в горло не лез. Весь день отпаивалась кофе. Один раз Сейдан заставил съесть горячий обед, который принес нам через задний двор. На испуганное выражение лица Гвен возразил, что приказ Эйнара не нарушил и лавку не открывал. Но не умирать же теперь от голода. Еще мы несколько раз с Гвен пытались снять с меня браслет, но безуспешно. Устав терпеть тянущую боль, я первая попросила о пощаде. Похоже, чтобы действительно избавиться от него, мне придется сказать о нем стражу или вернуться в замок. Который раз я прокрутила в голове последний разговор с Эйдой. Был поздний вечер, когда она ворвалась в лавку. Я уже почти улеглась спать. Но лицо подруги было таким мертвенно-бледным, и руки так дрожали, что пришлось достать бутылочку старого вина, откупорить и выслушать печальную историю, так чем-то схожую с моей собственной. Спуталась не с тем парнем, думала, что ничего не будет, пока один из вечеров не пошел не так, он позвал на важный разговор где-то возле трех деревьев, вдали от людей, и увлек в свои сети. На утро пришло осознание, слезы, сожаление и раскаяние. Она невеста света, у нее великая миссия и прекрасный нареченный страж, а она оступилась. «Не знаю, что на меня нашло, как все этим закончилось», всхлипывала Эйда, сидя напротив, на этом же самом подоконнике. Я с сочувствием смотрела на текущие по ее щекам слезы. Когда-то и я так потеряла в жизни смысл и опору, когда казалось, что все ясно и понятно, как в летний день. А потом очнулась уже в другом королевстве, одна, потерянная и разбитая. «И что теперь будет?» «Моя жизнь будет закончена! Все, к чему меня готовили, пропадет даром! И я не знаю, что теперь и как! Если бы я могла хоть что-то изменить!» «Если бы и я могла хоть что-то изменить в той своей жизни», — подумалась в унисон. «Может, это все не так страшно?» «Это важнейший ритуал, Рокс!» — воскликнула подруга. «Для тех, кто в Ордене! На самом деле дурацкая формальность, пережитки прошлого, все эти проверки на невинность. Словно мы живем не сейчас, а в первобытные времена. Но я обязана пройти этот ритуал, а теперь это невозможно!» «А ты действительно хочешь стать одной из них?» «Это моя мечта с детства!» Сердито смахнула Эйда слезы. «Мне суждено было стать невестой света, я всегда это знала! Всегда готова была спасать других от темных мыслей, быть примером, знать, что мне суждена великая роль! И Эйнар, он особенный страж! Как я могла так оступиться?» «Мы все имеем право на ошибку!» «Только не я! Но Радан был так настойчив! Ходил за мной по пятам, искал встречи, ты его не знаешь. И он, не знаю, словно околдовал меня, правда околдовал!» Эйда повернулась ко мне с таким горящим взглядом, словно только сейчас это осознала. Я нерешительно кивнула. «Кто его знает, может, так и было!» «Спаси меня, Рокс!» — проговорила Эйда тихо и отчаянно, опустив взгляд. «Каким образом? Повернуть время вспять? Увы, это невозможный прием. Я, конечно, слышала про артефакты времени, которые могут запустить его в обратную сторону. Но это из разряда легенд и сказок». «Нет, я не про это». Руки у Эйды перестали дрожать. Холеные длинные пальцы ухватили ножку бокала с вином со всей решительностью. Подруга даже повернулась ко мне всем корпусом, по-простому закинув колено на подоконник, и вгляделась в мое лицо. «Тогда не понимаю», — помотала я головой. «Помнишь, как в первый год в академии ты разыгрывала всех иллюзиями?» «Даже не думай. Сыграй мою роль. Всего один крохотный незначительный ритуал, который может спасти мое будущее. Тебе ведь это ничего не стоит». Я даже засмеялась от неожиданности. Она ведь не может предложить такое всерьез. «Это невозможно, Эйда. Ты ведь знаешь мою историю. Я тоже не невинная святая. Ничего не получится. А если ты не только изменишь облик, но и повлияешь на цвет пламени? Всего один час твоей жизни, и ты спасешь целиком мою. Прошу тебя!» «Это ритуальный огонь, древняя магия. Я не знаю заклинания, способного на нее повлиять. Зато я знаю, что может. Но без тебя ничего не получится. Просто найди другую девушку, которая может сыграть твою роль. Времени не осталось. До ритуала немного, я уже думала, что мне конец. Готова была смириться». Голос из потухшего стал звонким. «Но вдруг... вдруг, возможно, все еще спасти. Умоляю тебя, Рокс, я навсегда останусь твоей должницей. И ты знаешь что? Если я стану женой стража, у меня будет немало влияния. Послушай, не перебивай. Наша жизнь с тобой изменится к лучшему. Я забуду свою ошибку, как страшный сон, а ты забудешь это прозябание. Даже если не хочешь замуж, я помогу тебе с финансированием лавки, если тебя это так вдохновляет. Ты сможешь и дальше с Гвен заниматься своими делами. Любые путешествия, редкие артефакты. Только попроси. К тому же ты представляешь, что такое иметь доступ к Ордену и Стражам Тьмы. Твоя идея безумна, но я уже дрогнула под ее напором. У нас есть 2 дня подготовки. Я все еще могу создать иллюзию для другой девушки, которой удалось остаться невинной. Это будет гораздо проще. Нет, воскликнула Эйда и едва не сбросила бокал. Никому больше я не доверю свою тайну. Это будет конец. Ты не знаешь, что такое обучение на невесту света и что такое быть в Ордене света. И второе. Никакая из девушек не сыграет мою роль так достоверно, как ты. Мы дружим не первый год. Да, второй, уточнила я. Ты единственная, кто всегда меня понимал. Прошу тебя, Рокс. Может, и она меня околдовала в тот раз, что я согласилась на это безумие. А может, мы с ней обе ненормальные, если поверили, что сможем провернуть такой обман, остаться безнаказанными и обе исполнить свои мечты. И вот теперь я уселась на подоконник точно так же, как сидела на нем в тот вечер Эйда. Словно это поможет мне понять, была она уже тогда предательницей или нет. Признавать себя дурой мне по-прежнему не хотелось. Да и что тут говорить? Я успела как следует вообразить себе светлое будущее с ее помощью, а теперь оказалась в положении гораздо более худшем, чем было изначально. Бросать все и бежать? Внезапно что-то на улице привлекло мое внимание. Оглянувшись через плечо, я поняла, что именно на мое окно смотрят. Вздрогнув от того, как пристально уставился незнакомец в шляпе на мой второй этаж, я резко спрыгнула и тут же задула свечу на столе. Комната мгновенно погрузилась во тьму. «Глупо, Рокс, тебя уже видели». Я мысленно вспомнила мужчину и убедилась, что это явно не Эйнар. Ни настоящий, ни поддельный. И явно смотрел на меня не просто так. Меня охватила гадкая дрожь. Идти вниз к Гвен и Сейдену? Они и так смотрели на меня с осуждением, что втянуло в какие-то нехорошие разборки, и молчу, как рыба об лед. Пометавшись по комнате, я вытащила с полки один из самых опасных артефактов в виде безобидного металлического шара, но способного устроить оглушающий всех взрыв на всю лавку. Конечно, не хочется здесь ничего повредить, но если встанет вопрос жизни и смерти, я засунула его за пазуху. Что еще? Есть зачарованный нож. Подарок от матери на прощание. Хранила на память. Мать говорила, он придаст мне сил в нужный момент. Перерыв драгоценный ящик убедилась, что все остальное бесполезно. Амулет для улучшения здоровья, кристалл для концентрации, пара потерявших свою силу украшений для волос оставила ради красоты. Сидела тьма побери, смотрела в окошко, ждала принца, называется. Держи, Роксана, вместо принца очередного таинственного врага. Не убили ловушкой, так отследили. Я попыталась успокоиться, но тут снизу раздался голос, и я похолодела. «Пришли! За мной? За кем еще?» Надо было бежать, не раздумывая. Скрип шагов по лестнице заставил быстро метнуться и схватить нож. «Так просто я им не сдамся. Эти сволочи готовы убивать всех ради своих целей». Мой ящик с артефактами перевернулся, пока я бежала, и со страшным грохотом разлетелся по полу. С бешено стучащим сердцем я обернулась от окна к лестнице и выставила нож перед собой, встречая врага. «Стой или убью!» — крикнула я, не думая. Человек скинул с головы плащ, и в темноте комнаты я, наконец, разглядела его. «Это ты!» «А ты кого ждешь?» Эйнар осторожно поднял руки, как будто я могу его этим ножом и зарезать, не разобравшись. «В этой темноте?» «Никого не жду. Вернее, никого не хочу ждать. Но приходится. Тут ходил один под окнами. Заметил меня. Погасила свечу». Говорить пришлось отрывисто, пока дыхание не пришло в норму. Эйнар силой магии зажег свечу обратно. Я обернулась к окну, потом обратно. «Погаси!» «Не люблю темноту». «Ты страж тьмы и боишься темноты? Что за ерунда? Нас ведь увидят!» «Лучше не делай резких движений». Осторожно вздохнув, я, наконец, положила нож на стол. «Если они узнают, что мы тут, то придут и...» «Пока им приказали следить». «Откуда ты знаешь?» «Я теперь вообще много знаю», — криво улыбнулся Эйнар. «И поэтому хочу тебе кое-что предложить». «Руку и сердце?» — нервно рассмеялась я. Но под серьезным взглядом стража улыбка сползла с лица, я потерла запястье по привычке, забыв как следует натянуть рукав. «Что это?» Цепко всмотрелся он и кивнул. «Ничего». Я машинально сделала пару шагов назад и зашла за кровать. «Мне ведь не показалось?» С угрозой начал Эйнар, намереваясь меня догнать. Не знаю, что на меня нашло, но я решила, что убегать от стража по своей же комнате — лучший поступок в этой ситуации. «Просто скромное украшение!» Отмахнулась я и отшатнулась еще дальше к стене. «Роксана!» В голосе Эйнара прозвучало рычание. «Ты, кажется, хотел мне что-то предложить». Я продолжала бросаться от него в противоположную сторону, петляя между кроватью и стулом и гадая, не проще ли ринуться в темноту внизу за подмогой. «Сейчас предложу». Понимая, что спорить со мной бесполезно, он бросился вперед. Я взвизгнула и попыталась перескочить через кровать, но фокус не удался. Эйнар поймал меня на краю и придавил всем телом. «Отстань!» — пыталась я выкрутиться хоть немного. «Откуда у тебя это?» «Подарили!» — пропыхтела я. «Это принадлежит стражам!» Эйнар намертво прижал мое запястье к кровати и как-то нехорошо навис надо мной. А у меня, конечно, возникла самая дурацкая в этой ситуации мысль о том, что предпочла бы сейчас его видеть в настоящем облике, а не таким, чужим и непонятным. «Я слушаю». «Ладно, хорошо, я скажу. Слезь с меня, пожалуйста». Взмолилась я наконец и отвернулась в сторону. «Весишь ты, как настоящий Эйнар». Он нахмурился и нехотя выпустил меня. Я отползла к краю кровати и демонстративно задрала рукав. «Вот, смотри. Этот браслет я взяла в покоях основателя, когда хотела сбежать». Заговорила я торопливо, не давая ему перебивать. «Я ничего не хотела красть. Думала только отыскать Эйду и вернуть тебе твою невесту в целости и сохранности». «Но почему браслет сейчас на тебе?» — вскинул брови Эйнар. «Потому что «Потому что...» — набралась я воздуха и выпалила. «В вашем заброшенном замке не только все в пыли, но и бродят призраки. Меня преследовала умершая невеста Света. Ее зовут Лора. Когда я надела браслет, думая, что это ключ к порталу, то услышала ее голос. И она не сказала, как этот браслет снять». Эйнар сделал такое выражение лица, что я узнала его даже под иллюзией. «Могу понять, он считает, что все вокруг враги. И теперь мои сказки про привидения звучат совсем глупо. Но что делать, если это правда?» «Значит, привидения?» Мягко уточнил он таким голосом, каким разговаривают с душевнобольными. Я вздохнула и закрыла лицо ладонями. «Как доказать, что я не вру, даже если все вокруг против стражей и оказываются предателями? И когда то, во что я верила, оказывается ложью, и Эйды нет, и ее родителей, и все это словно одна большая западня, и, похоже, что-то плохое он услышал на собрании Ордена. А перед ним только я, с очередной ложью, вернее, несказанной вовремя правдой. На его месте я бы сама себя возненавидела».